а мы народ трудящийся. Когда он прятал вынутые из ящика деньги, мотылек сказал, поглаживая жилетный карман: «Телохранитель, ты теперь обязан из этих денег внести 4 рубля за мои часы в ломбарде, иначе я испорчу твоего протеже, все ему выболтаю, как ты его меценату продаешь». Меценат удивился: «Опять деньги на часы? Да ведь ты у меня вчера взял на выкуп часов». «Не донес. Одной бедной старушке дал. Не то ли, что скрипит в избушке, а кругом трава? Нет, моя старушка городская». «Как теперь быстро стареют женщины», — печально сказал Кузя сверху. «В 22 года уже старушка». Мотылек покраснел. «Молчи там, сорока на крыше». Вышедший во время этого разговора Новакович вернулся, таща за руку так разрекламированную им бриллиантовую каплю росы.